Глава 92. Клара с ободряющим кивком передала телефон Дженни. Таня решительно посмотрела на него, словно аппарат был раскален до красна. Сестра втиснула трубку ей в руку и отошла на кухню, где включила чайник. «Верите?» — пробормотала Дженни, прижав мембрану к уху. «О, привет! Как ты? Рана зажила?» Дженни задумалась над ответом. Выводить Верити из себя было никак нельзя. «Да, уже лучше. Я в порядке». «По слухам, я умудрилась не задеть ни один жизненно важный орган. Повезло тебе». Ее бойкость начала бесить Дженни. Из кухни появилась Клара, поставила перед сестрой кофе и присела с чашкой за маленький столик в другом конце комнаты. «Верити, расскажи, как все было. Кто взял моего ребенка?» Она машинально коснулась крошечного голубого сердечка на груди, и ее пальцы согрели холодный камешек. «Смотрительница!» «Без тебя знаю, что она забрала новорожденного. Кому она его отдала?» «Его, говоришь?» «Да, его. Моего ребенка». Клара, не отрывая взгляд от сестры, медленно помешивала сахар. «У тебя родился не мальчик. Неужели ты даже этого не знала?» Дженни метнула взгляд на Клару. И, должно быть, ее глаза говорили красноречивее слов. Девушка прошептала одними губами. «Что? Что такое?» Дженни оставила ее вопрос без ответа. Уставившись в чашку, заговорила снова. «Ребенка забрали тотчас, как только я родила. Откуда мне было знать? Я его и не видела». Она посмотрела на сестру, медленно накручивающую прядь волос на палец. «Верите, кому хозяйка отдала мое дитя? Кому?» В трубке послышался скрип тяжелой двери. «Прости, Дженни, мое время вышло. Приятно было поболтать. Скажи Кларе, что насчет интервью можно звонить в любое время. Когда статья выйдет, поговорим еще раз. Получишь то, чего не узнала сегодня. Верите, скажи мне!» Дженни оглянулась на прихлебывающую чай Клару, и кусочки головоломки в ее мозгу начали вставать на место. «Верите, неужели моя дочь...» «Пока, Дженни, не будем надолго откладывать следующий разговор, хорошо?» В трубке повисла тишина.